колдовские причиндалы. Все пособия по ведьмовству сходятся в одном. Колдовские принадлежности должны быть непременно изготовлены вручную, отдельно для каждой практикующей ведьмы. Брать на прокат или пользоваться ими совместно не рекомендуется. Подобно пишущей машинке или любимой авторучке писателя, подобно кистям или мольберту художника, они со временем обретают в глазах их владелицы собственную магическую силу. Зарядившись ее энергией, они, похоже, и впрямь становятся волшебными, как машинка, что сама печатает романы, или кисть, что сама, без вмешательства художника, летает по холсту. Алтарь — это священное место, стол, лавка, пень или камень, где хранятся колдовские принадлежности, а также мизансцен для самого волшебства или чудодейства. Примерно так соотносится по смыслу расхожее слово «magic» и «magic», как любовно называют свое искусство современные ведьмы. Согласно некоторым ведьмовским традициям, алтарь должен иметь предпочтительную круглую форму и находиться в магическом круге, начертанном на земле. Другие традиции рекомендуют снабдить алтарь статуей богини-матери. Третьи настаивают на изображении рогатого бога. Четвертые велят поставить и богиню бога, дабы напомнить, что они владеют миром сообща. На алтаре часто стоят белые свечи и кадильницы, источающие благовонный аромат. Кроме того, здесь можно увидеть чаши с солью и водой, ибо из этих веществ состоит природа. И непременно священный кубок с вином. Волшебная палочка знакома нам из детских сказок. Возможно, связана с языческим древопоклонством, так как во многих мифологиях повествуется о волшебных веточках, сорванных в особых ритуальных перчатках со священных деревьев. Наиболее эффективно работают палочки, изготовленные из священной для богини матери древесины, из бузины, ивы, рябины, ореха, дуба или белой омелы. Выбрав прямую тонкую ветку, извлеките сердцевину, отшлифуйте поверхность до шелковой гладкости и блеска, набейте в полость вату и, капнув на нее 3 капли ведьминой крови, вселите в палочку волшебную жизнь. По некоторым традициям надо изобразить на палочке пентаграмму, пятиконечную звезду, а также обрядовое имя ведьмы, то есть имя, данное ей при вступлении в шабаш. Впрочем, гораздо важнее, чтобы богиня-мать, осветив палочку, превратила ее в орудие, послушное ведьминой воле. И чем эта воля сильнее, тем больше возможностей палочки. Атам или атальм — обоюдоострый клинок с намагниченным лезвием и черной рукояткой. Он — воплощение колдовской силы и используется во многих ритуалах. Совершенно очевидно, что это фаллический символ, а опущение его в чашу представляет совокупление, единение мужского и женского начала. Боллайн или биоллайн — нож с белой рукояткой, служащий для изготовления других волшебных предметов, орудий для вырезания букв и символических знаков на дереве или воске. Боллайн и атам являются предметами ритуальными, резать ими мясо строго запрещено. Шнур. Волшебный шнур, который ведьма носит на поясе и использует как связующую нить в различных ритуалах. Шнур красный, плетеный в косицу, длиной 9 футов. Рекомендуемые материалы. Хлопок, шелк или шерсть. Котел. Железный котел или котелок для приготовления пиршественных яств для шабаша, а также волшебных зелий и снадобий. Иногда огонь разводят внутри самого котла. Котел — непременный атрибут любой ведьмы, но, как ни странно, многие весьма могущественные члены колдовского цеха используют обычную кухонную утварь, разумеется, осветив ее надлежащим образом. Чаша или кубок — емкость для жертвенного вина или воды. Согласно некоторым ведьмовским традициям, священный брак, совокупление молящейся ведьмы с божеством, происходит в момент опускания атама в чашу. Полагаю, в действительности священный брак куда веселее. Помело. Метла. используется для полетов на шабаш и подметания пола. Изготовлена метла из прутьев боярышника, ореха, рябины, ивы, ракитника, березы или терновника, тоже отголосок древопоклонства. Почти все деревья, рекомендованные для изготовления колдовских предметов, упоминаются в песнях валлийских менестрелей, посвященных легенде о битве деревьев, как пишет Роберт Грейвс в книге «Белая богиня». Все эти деревья были наделены волшебной силой еще язычниками. Маргарет Мюррей утверждает, что изначально метла была веткой ракитника с листвой на конце. Брум по-английски и метла, и ракитник. А ракитник всегда был символом плодородия. И у европейских цыган, и у негров Америки, живущих вдалеке от больших городов, существует обычай на свадьбе прыгать через метлу. Возможно, обычай этот тоже связан с плодой и детородной функцией женщины. Но взглянем на помело через призму поэзии. Разве не мечтают угнетенные превратить орудие своего порабощения в орудие своего освобождения? Именно мечта превращает невзрачную, скромно притулившуюся в уголке метлу символ мучительного и однообразного труда, что день за днем поглощает женскую жизнь, в символ свободного полета и безграничного чуда. Кстати, ведьмы, улетая на шабаш, любили подсунуть метлу под бок доверчивому супругу. Таким образом, метла соединяет в себе множество разных символов тяжкой и унылой работы, плодородие и бракосочетание, и одновременно совсем-совсем иное — вольный полет и полную свободу.